«Хороший парень Витька», — сказал Пашка, провожая глазами официанта. «Зимой я иногда на мели сижу, так он меня месяцами в долг кормит. Как надоем в трактире Петровичу. Был в трех ступеньках такой половой. Так сюда, к Витьке. Мировой кореш». «Есть такие», — согласилась Аленка. «Меня в трактире Николай тоже 3 недели кормит». «Это какой? Рыжий, что ли?» — спросил Пашка. «Он. Смешно и ужасно». Аленка заулыбалась. «Ругается, а сам добрый. Если за столом посторонний, так он подаст обед, потом бросит на стол 2-гривенный и шипит: «Сдача ваша с рубля». Ходят разные, едят на копейку, и чаевых не дождешься». Пашка удивленно смотрел на Аленку, не перебивая, и неожиданно спросил: «Ты спишь с ним?» Аленка залилась румянцем. «Что ты говоришь, Паша? У меня и не было еще никого». «Можешь не верить, а не было», — быстро зашептала она. «Я месяц назад на улицу вышла. 3 вечера бродила, мужчина на меня 0 внимания, а я боюсь заговорить. Меня Катька увидела и позвала с собой. Так я и попала в трактир. Сижу вечер, 2. Катька и другие девчонки кавалеров находят, а я нет. Как-то вечером сижу за столом одна, совсем от голода ослабла. Подлетает этот Николай и бряк на стол ужин и бутылку лимонада. Расставляет тарелки, смотрит на меня зверем и шипит: «Слово кому скажешь, уши оборву». А громко соловьем поет: «Салатик, дамочка, пожалуйста, телятина свежая, можете не сомневаться». Так и пошло с тех пор. Я прихожу в трактир и жду, когда он меня заметит. Сижу, тобой любуюсь. Паша гордый, расхаживает, и на меня, конечно, 0 внимания. Пашка верил, что девушка говорит правду, но не мог понять, как такой сквалыга может за даром кормить девчонку чуть не месяц, и ведь ясно, что она отдать деньги не сможет. «А вчера что же он не накормил тебя?» — спросил Пашка. «Он девочек, которые сидели со мной, не любит», — сказала Аленка и погладила Пашку по руке. «Ты о чем задумался?» «Девочек не любит, а тебя любит?» Пашка недоверчиво посмотрел на девушку. «Я же не такая», — Аленка наклонила голову. «Как ты не понимаешь? Он их называет...» Она нахмурилась и прикусила губу. «Как же он их называет? Наследство, что ли? Ну, как бы, что они от царя нам остались». «Что? Вот он как говорит, черт рыжий!» «Пашенька», — Аленка смотрела испуганно, — «ты его не трогай, он очень хороший. Я не знаю, что с тобой сделаю, если с ним из-за меня беда приключится». «А если беда должна приключиться или с ним, или со мной, тогда как?» Подошел официант и поставил на стол ведерко с бутылкой шампанского. «Просили передать, Америка?» Он улыбнулся. «Там у окна твои кореша сидят». «Кто такие?» — спросил Пашка, оглядел зал и увидел Сержа, который приподнялся со стула и поклонился. Рядом с Сержем сидел валет, а напротив еще кто-то. Пашке был виден только затылок, и лишь приглядевшись, он узнал цыгана. Серж, поглядывая в сторону Пашки, что-то говорил своим приятелям, потом встал и пошел к их столу. Он подошел, поклонился и поцеловал Аленке руку. «Добрый день, друзья. Очень рад вас видеть», — сказал он и еще раз поклонился. «Не будете ли вы так любезны и не согласитесь ли пересесть к нам?» Краснея от смущения, Аленка молчала. Пашка нахмурился и хотел было отказаться, но Серж сжал ему локоть и многозначительно сказал: «Личная просьба, Павел. Наше соглашение пока еще не расторгнуто». «Пошли, Аленка, неудобно отказываться». Пашка встал. На новом месте было неуютно. Валет, лениво прихлебывая пиво, смотрел в окно и на появление гостей никак не реагировал, а цыган, как всегда, был зол и встретил вновь прибывших ехидной улыбочкой. Серж, усадив Пашку и Аленку, закурил, пуская кольца и поглядывая на своих приятелей, кажется, получая удовольствие от созданного им же неудобного положения. Пашка посмотрел на смущающуюся Аленку и разозлился. «Что это вы сидите, как на похоронах?» — спросил он. «Я к вам в гости не напрашивался. Раз пригласили, угощайте». Официант принес заказ, откупорил и разлил шампанское. «Как же мне тебя звать?» — спросил цыган, обращаясь к Сержу. «Я же тебя зову цыганом», — ответил Серж, взял бокал с шампанским и поклонился Аленке. «Бросьте вы эту бодягу», — протянул Валет. «Посмотри на этих дураков, Америка. Не виделись 10 лет? Выпили бы по случаю такой встречи, так нет. Сидят, ругаются. Почему тебя так зовут, а не так? Сами не пьют и мне не разрешают. Мочу конскую глотаю». Он отставил бокал с пивом. «Взять меня, так я и не помню, как меня от рождения звали». «Очень мне смешно видеть друга своего детства в роли блатного», — любуясь пузырьками в хрустальном бокале, — сказал Серж. «Павел, ты его...» — он кивнул в сторону цыгана. «Конечно, давно знаешь». «Да с месяц, наверное», — ответил Пашка. «Очень интересно», — Серж улыбнулся и подмигнул Пашке. «Мы с тобой оба много интересного знаем», — сказал цыган. «Ты знаешь, куда я утром ходил?» «Я не гадалка с Киевского вокзала», — насмешливо ответил Серж. «Но думаю, что ты бегал разузнавать обо мне». «Верно», — цыган кивнул. «И был я у Семеновых. Помнишь Машеньку Семенову? Отец, между прочим, у нее в полиции работал, и я решил навестить его». Он сделал паузу, оглядел присутствующих и снова повернулся к Сержу. «Ты понял меня?» «Брось ты, Михаил, глупости рассказывать», — миролюбиво сказал Серж. «Выпьем лучше». «Нет, пить не будем». «Так вот, в доме Семеновых мне и сообщили», — цыган опять посмотрел на всех по очереди, «что Михаил в новую власть прямо влюблен». «Я не поверил. Михаил из очень порядочной семьи, их красным особой симпатии иметь не должен. А мне говорят, брось, мил человек». «Точно известно, что Михаил с родителями разошелся и сейчас в какой-то специальной школе на чекиста учится. Идейный стал мой друг детства». На скулах цыгана под смуглой кожей заходили желваки. «А я идейных особенно не люблю». Пашка вспомнил, что 2 дня назад именно эти слова слышал от Сержа. «Как вам, друзья, это нравится?» — спросил цыган. Все смотрели на Сержа, а Валет взял его за плечо и спросил. «Это он про тебя, француз?» «Понимаете, друзья», — продолжал цыган, — «мучает меня совесть, что я все это Серому не рассказываю». «Очень интересно. Я сказки с детства обожаю. Валет, ты не знаешь, почему действительно мой друг детства, я не могу привыкнуть к его новому имени, не расскажет эту сказку Серому?» Валет хмуро посмотрел на Сержа, потом на цыгана и сказал: «Расплачивайтесь», и пошли в трактир. «Есть головы поумнее моей, пусть они и думают». «Пойдем?» — спросил цыган и рассмеялся. Вечером Пашка оставил Аленку дома, а сам пошел в трактир. «Правду говорил цыган или нет? Что же за человек на самом деле Серж? Что решит Серый?» Эти вопросы не давали Пашке покоя, и последний квартал он почти бежал. Он вошел через заднюю дверь и сразу направился в кабинеты. В коридоре Пашка встретил Валета, который нервно расхаживал взад и вперед, и, увидев Пашку, сказал, притаранил обоих и посадил с ними свистка. «Серого нет, а Варька приперлась и строит амура французу. Слушай, Америка...» Он длинно выругался и ударил ногой пробегавшую по коридору кошку. «Посоветуй, что делать? Все перепуталось. По краюшку ходим. А зачем мне это? Может, сорваться, как думаешь?» Пашка решил за лучшее не отвечать и, пожав плечами, прошел в центральный кабинет. «Привет честной компании», — сказал он и подумал, глядя на заставленный тарелками и графинами стол, как они не устают пить и жрать с утра до вечера. Свисток методично шевелил челюстями и прерывал это занятие только для того, чтобы налить и выпить стакан водки. Хват и цыган, поставив между собой стул, резались в карты. Серж с Варькой сидел на диванчике, держа ее за руку, и что-то быстро говорил. «Паша, иди сюда!» Варвара взяла Пашку за руку, посадила рядом и обняла. «Ну что ты от меня шарахаешься, как от чумной? По любовника моего боишься?» «Прекрати, Варька!» Пашка оторвал от себя горячие руки и отодвинулся. «Тебе бы только скандал завести, а потом ты в кусты!» Варвара повела плечами и наклонилась вперед так, что в глубоком вырезе платья Пашке стали видны тяжелые круглые груди. «Боишься, парень!» Она надула губы и повернулась к Сержу. «А вот Сержик не боится!» «Не боишься, Сержик?» У Сержа раздувались ноздри, он завороженно смотрел на кокетку, и Пашка боялся, что Серж сейчас при всех поцелует ее или сделает какую-нибудь другую глупость. «Прекрати, стерва!» Пашка шлепнул Варвару по спине. «Парень ни тебя, ни Серого не знает!» «А он красавчик!» — продолжала кокетничать Варвара. «Люблю молоденьких!» «Ну что же мне, и развлечься нельзя?» Серж двумя пальцами вынул из нагрудного кармана кольцо, взял Варвару за руку, поцеловал ладонь и надел кольцо на палец. «Какая прелесть!» — прошептала Варвара и спрятала руку за спину. Пашка беспокойно оглянулся, но никто не обращал на них внимания. Тогда он взял стул и сел таким образом, чтобы загородить собой Сержа и Варвару от остальных. «Фамильная безделушка», — тихо проговорил Серж. «Уйдем отсюда. Что тебе, Серый? Что тебе все эти люди? Разве ты для такой жизни создана?» «Что ты, миленький? Я же больших денег стою», — шептала Варвара. «Откуда они у тебя?» Серж замялся, потом решительно сдвинул брови и сказал: «Будут деньги. Сейчас нет, но будут». «Сгоришь, как фраер. Другого места не нашел, где слюни распускать», — сказал Пашка. «А ты не суйся», — Варвара одернула шелковое платье, выставляя свои прелести. «Может, он вправду любит и заберет к себе», — сказала она в полный голос. «На чем вы тут калякаете?» — спросил, подходя, Свисток. «Какая еще любовь?» «Вот и расхлебывай», — пробормотал Пашка и вместе со стулом отодвинулся в угол. Серж даже не пошевелился и махнул на Свистка тонкой рукой. «Ай да друг детства!» — расхохотался цыган. Тяжело, со свистом дыша, за что он и получил свою кличку, Свисток надвигался на Сержа. Варвара вскочила и встала между ними. «Ты что лезешь?» — закричала она. «Какое имеешь право вмешиваться? Кавалер мне кольцо подарил». Она сунула Свистку под нос руку. «Видишь, он меня на содержание приглашает, а может, женится». В кабинете стало тихо, как в покойницкой. Все понимали, что Варька нарочно продала Сержа и таким заступничеством поставила под его приговором подпись Серого. Свисток смотрел поверх Варвары на Сержа, который, втянув голову в плечи и засунув руки в карманы френча, теперь стоял, прижавшись к стене. «Женится, говоришь?» Свисток смахнул Варвару со своего пути, как тряпичную куклу, и она, опрокинув стул, упала на диван. «Давно я до этого французика добираюсь». В руке Свистка тускло засветился нож. Пашка сжался на стуле, будто удар предназначался ему. Отвернулся и увидел, как, оскалив ровный ряд острых зубов, цыган поднимает наган. Выстрел хлопнул неестественно тихо, словно игрушечный. Свисток сделал еще шаг. Казалось, что такой пустяк не может его остановить. Серж скользнул вдоль стены, раздался второй хлопок, и только теперь Пашка понял, что стреляет не цыган, а Серж. Что стреляет он, не вынимая оружие из кармана френча, сквозь подкладку, и от этого звук такой глухой и тихий. Свисток ткнулся лбом в перегородку, колени у него подогнулись, и он медленно и тяжело сполз на пол. Ай да друг детства! Удружил ты мне, патрон сберег, я бы его все равно пришил. Цыган спрятал наган за пазуху. Молодец-то молодец, только что ты серому скажешь? Что я, поросенок? Истерически взвизгнул Серж. Стоять и ждать, пока он мне глотку перережет? Опять стрельба? В дверях кабинета стоял Серый, а из-за плеча выглядывал Валет. Глава 8. Если ты классный вор. Похабно улыбаясь, кривила накрашенный рот Варвара. Блестел нож в руке тяжело дышавшего свистка, а Серж заходился младенческим криком. Цыган сжимал в руке наган, и его ствол был направлен на Пашку. Лицо расплывалось до огромных размеров. Не разжимая плотно стиснутых губ, Серый о чем-то грозно спрашивал. Пашка проснулся от прикосновения к лицу мягкой и прохладной ладони. «Что ты, Пашенька? Что ты, родной? Ты что кричишь?» Услышал он испуганный голос Аленки. Пашка соскочил с кровати, пошел на кухню и умылся. «Сколько времени?» — спросил он, вернувшись в комнату и вытираясь откуда-то появившимся махровым полотенцем. 7, — сказала Аленка. Она ловко застелила кровать, повязала косынку и сунула ноги в старенькие тапочки. «Больше не спи. Жди меня», — быстро говорила Аленка, укладывая в холщовую сумку какие-то баночки. «Я только на рынок и обратно». «Поставь чайник», — крикнула она уже из коридора. Пашка пошел на кухню и стал возиться с примусом. Чем кончилась вчерашняя история? Смерть свистка оказалась не концом, а послужила лишь началом быстро разворачивающихся событий. Серый подошел к свистку, лежащему огромной бесформенной тушей, и ткнул его ногой. «Кто?» — равнодушно спросил он. Все молчали, только на диване тихо всхлипывала Варвара. «Замолчи, Варька!» — раздражаясь, сказал Серый. «Я спрашиваю, кто стрелял?» «Он бросился на меня с ножом, все видели», — сказал Серж, пытаясь непослушными пальцами вытащить ватку из знакомой Пашки трубочки. «Так», — задумчиво сказал Серый, сел на диван рядом с Варварой и стал сосредоточенно разглядывать присутствующих. Из-за портьеры вынырнул отец Василий, увидел труп и мелко закрестился. «Раб Божий приставился. Все там будем». «Если на него самого наставить пушку, как он запоет», — подумал Пашка, глядя на маленького кривобокого человека с бегающими глазами и тонкой щелкой рта. «Тебе приказали явиться, сынок? Ждут?» — сказал Серому отец Василий. «А детки Божии пусть не расходятся. Покойничка пока вынесут. Я Николашке сейчас скажу, чтоб запрягал». При слове «приказали» дряблая кожа на лице Серого нервно дернулась, а тусклые глазки совсем исчезли под набрякшими веками, но он послушно встал и пошел к выходу. «Валет и Хват, уберите труп и следите, чтобы живые были все на месте. Варька, домой иди», — сказал он в дверях. Валет и Хват пытались приподнять труп, но сразу же отказались от этой затеи и, схватив его за ноги, поволокли к выходу. «Цыган, прикрой дверь в залу», — сказал Валет. «Слышали, что сказал Серый?» — спросил цыган, не трогаясь с места. «Вы должны вынести покойничка и следить, чтобы живые не разбежались. Я теперь доверием не пользуюсь и выходить из кабинета не могу». «Да как же мы его черта тяжеленного вынесем, если дверь в залу будет открыта?» — спросил, отдуваясь, Хват. «Вас облекли высоким доверием. И вы же недовольны». Цыган сидел развалясь, ковырял спичкой в зубах и откровенно издевался над бандитами. «Не забудьте сторожить меня и вон того джентльмена, который так ловко стреляет из кармана». Пашка встал, перешагнул через свистка, хлопнул Валета по спине и сказал: «Тащи это дерьмо во двор, а я у дверей в залу покараулю». Америка тоже подозрительный. Смотри, Валет, не упусти!» — крикнул из кабинета цыган и довольно захохотал. Пашка побаивался покойников. Он в своей жизни не только никого не убил, но и никогда не носил оружие. Свистка ему жалко не было, туда и дорога этому висельнику. Пашка встал в дверях лицом в зал и сквозь плотную дымовую завесу оглядел посетителей. Из-за дальнего столика замахала рукой Нинка. Видно, девка решила мириться, но Пашка сделал вид, что не заметил. Он вспомнил чистый профиль Аленки, ее испуганные и в то же время доверчивые глаза, и заулыбался. Сзади раздавалось хриплое дыхание, шарканье ног. Валет и Хват проволокли свою тяжелую ношу. Можно идти назад, но Пашка привалился к притолоке и не двигался. И как он попал в такое положение? Он, Пашка Америка, карманник, а не бандит. Не нужны ему чужие заботы, от которых пахнет смертью и длинными сроками заключения. В зале неожиданно стало тихо, и Пашка поднял голову. По проходу шли по-хозяйски, оглядывая зал и посетителей, два парня и девушка. Даже если бы у них не было красных повязок на рукавах и пистолетных кобур у пояса, Пашка все равно узнал бы в этой тройке комсомольский патруль. Они шли не торопясь, девчонка строго хмурила тонкие брови, а парни, улыбаясь, переговаривались между собой. Они были одеты просто, скорее бедно, но держались независимо, даже заносчиво. Патруль дошел до конца зала и остановился в двух шагах от Пашки. «Жизнь тоже», — щурясь от дыма, сказал высокий парень. «Их бы налесоповал недельки на две хотя бы», — буркнул второй и закашлялся. «Что они здесь от жизни прячутся, что ли?» Девушка молчала и нетерпеливо постукивала ногой в парусиновой туфле, повернулась к Пашке и спросила: «Кабинеты?» Пашка посмотрел в строгие серые глаза девчонки и молча посторонился. А когда патруль прошел в коридор, двинулся следом и вдруг с сожалением подумал: «Чуть опоздали, граждане начальники, на десяток минут раньше бы. Поглядел бы я тогда на гоп-компанию Серого. Эти ребята наганы не за пазухой носят и стреляют наверняка не из кармана». Девчонка заглянула в один кабинет, потом услышала голоса и резко отдернула засаленную портьеру кабинета, где сидели налетчики. Пашка очень жалел, что не видит лиц Серого и компании. «Пламенный революционный привет!» Пашка узнал звонкий голос цыгана. Парни презрительно ухмыльнулись, а девчонка положила руку на бедро и заразительно рассмеялась. «Вот шут гороховый! Наверное, уверен, что хорош!» Патруль обошел Пашку словно столб и вернулся в зал. Пашка вошел в кабинет, сел в сторонке и злорадно оглядел присутствующих. Цыган кусал губы и смотрел на Сержа. «Упустил ты момент, друг детства. Встать бы тебе и уйти вместе с товарищами. Жив бы остался». Серж не ответил и с безучастным видом продолжал полировать ногти. В коридоре раздались быстрые шаги, и через секунду в кабинет вошел Серый. Он оглядел присутствующих, резко придвинул стул, сел и, ломая спички, стал закуривать. Его обычно мертвенно-серое лицо сейчас было в красных пятнах, а худая спина еще больше торчала острыми лопатками. «Видно, попало от начальства», — злорадно подумал Пашка и, пряча довольную улыбку, прикрыл рот рукой. «Никто не сбежал. Все на месте», — сказал цыган и обвел рукой кабинет. «Отсутствует свисток, которого, по твоему высокому повелению, отправили прогуляться во двор, и сейчас он, наверное, уже купается. Ликвидировали его даже быстрее, чем я надеялся». «Заткнись!» — тонко взвизгнул Серый. «Я с тобой еще поговорю. Мне Валет рассказал кое-что об этом парне». Он кивнул в сторону Сержа. «Почему ты раньше молчал?» «Только сегодня придумал», — пробормотал Серж и подул на пальцы. «Сволочи! Все сволочи!» — Серый вскочил, но поскользнулся и снова упал на стул. «Что это?» Он шмурыгнул ногой по полу, и какая-то книжечка вылетела из-под стола. Валет нагнулся, поднял ее и бросил на стол. «Бульварные романчики почитываете?» Серый посмотрел на книжку и замолчал. Рот у него полуоткрылся, глаза прищурились, поблекшие было пятна вспыхнули с новой силой. Он пододвинул к себе книжку и прочел. «Словарь воровского и арестантского языка», составил пристав Попов. Все сгрудились у стола и молча смотрели на небольшую книжечку в коричневом бумажном переплете. «Перепечатка воспрещается. Город Киев. 1912 год», — прочитал Валет. «Чья?» — спросил Серый и развел руки, отстраняя всех от стола. «Думаю, что хозяин не найдется. Это же настольная книга молодого красного сыщика. Вживание в образ, так сказать», — пробормотал цыган, возвращаясь на свое место. «Чего вживание?» — не понял Серый. «Расспроси моего друга детства, он тебе объяснит». «Я бы на твоем месте, Игорь, не трогал эту штуковину руками», — сказал Серж. «На книжке наверняка есть пальцевые отпечатки хозяина. И если бы у меня была лупа и специальный порошок, я за 20 минут нашел бы человека, который держал эту книгу в руках. Но моему заключению вы не поверите, так что ищите другого эксперта». Пашка не заметил, как в кабинете появился отец Василий. Видно, он слышал весь разговор, так как протолкался к столу, завернул книжку в салфетку и, перекрестившись, спрятал ее под передник. «Откуда у нас ученые?» — пробормотал он. «Антихристово творение! В огонь его, в огонь!» Пашке показалось, что цыган посмотрел на Сержа и улыбнулся. «Делай, что тебе приказано, сынок. Помоги тебе, Царица Небесная!» Хозяин опять перекрестился и взял Пашку за рукав. «Идем с Богом отсюда. Людям поговорить надо». Пашка обрадовался и пулей выскочил из кабинета. Что-то обожгло спину, и Пашка подпрыгнул на табурете. Рядом стояла Аленка, смотрела серьезными глазами и показывала ему мокрую ладошку. «От самого рынка ледышку несла», — сказала она. «У рыбников стащила. Ужасно холодная». «Для того, чтобы мне за шиворот бросить?» Пашка двигал спиной, пытаясь избавиться от обжигающего тела льда. «Ага», — сказала Аленка, — сунула ему за рубаху руку и прижала к груди замерзшую ладошку. Пашка взвизгнул, отскочил в сторону и выдернул рубашку из брюк. Ледышка упала на пол. «Я думала, тебе приятно», — разочарованно протянула Аленка и посмотрела на Пашку совершенно серьезно, и только в самом уголке глаза плясал чертенок смеха. Аленка накрыла на стол, наложила Пашке полную тарелку салата и свежих овощей и поставила рядом шипящую сковороду с жареной колбасой и черным хлебом, залитым яйцом. Сама села напротив и, подперев голову ладонями, смотрела, как он ест, и спрашивала: «Вкусно, Паша? Вкусно?» Пашка молчал, качал головой, обжигаясь, уплетал яичницу и хрустел поджаренным хлебом. Когда на сковородке почти ничего не осталось, он спохватился и спросил: «А ты почему не ешь?» Аленка улыбнулась и отобрала у него вилку. «Вилка у нас одна, Пашка, Америка». «А почему тебя, Пашка, Америкой зовут?» «Когда я маленьким был», — Пашка придвинул сковородку, «мне сосед подарил такие длинные толстые носки. Ребята во дворе, как увидели меня в этих носках, стали Америкой звать». Аленка кончила есть и взглянула на будильник. «Ты не опоздаешь?» «Куда?» «На работу, куда же еще? Тебе вчера здорово попало, что прогулял полдня?» Пашка не отвечал и пытался вспомнить, что он с пьяну наплел Аленке. Да и не было у него такой привычки, чтобы врать. Его работа всем известна, о ней даже уголовка прекрасно знает. «А я что-нибудь тебе говорил?» — осторожно спросил Пашка. «Ты? Ничего. Я у Катьки про тебя спрашивала. Она и сказала, Америка работает в торговых рядах, специалист высшей марки. Аленка посмотрела на Пашку и покраснела. Только ты не думай, пожалуйста, что я тебя полюбила из-за этой высшей марки. Пашка растерялся. Он никогда не скрывал, что вор, и все его девчонки об этом знали и даже гордились, что их кавалер известный во всей округе карманник. Вот что. «У нас должно быть все честно», — решительно сказал он и замялся, выбирая выражение помягче. «Я жулик. Обыкновенный жулик. Даже не высшей марки. Я думал, ты знаешь». Пашка встал, надел пиджак и направился к дверям. «Я пошел на работу в торговые ряды. А ты думай, хочешь — оставайся, хочешь — уходи». Пашка вышел на улицу и постарался принять беззаботный вид. «Тоже мне краля, вор ей не компания. Будто я виноват, что она не уличная, а честная. Была честная, а теперь спит с вором». Он смутился и оглянулся, не подслушал ли кто его мысли. Пашка вошел в мануфактурную лавку и кивнул приказчику. Тот не ответил на приветствие и стал быстро листать свои книги. «Ты что, не узнаешь?» — спросил Пашка, облокачиваясь на кассу. «Беда, Америка!» — заметил приказчик и покосился на заднюю дверь. «Два дня назад приходили из уголовки и пригрозили хозяину, что если тебя здесь или рядом увидят, прикроют заведение. У хозяин, конечно, мне накостылял». Он похлопал по тонкой шее. «Уходи, ради бога, Америка!» Пашка ничего не ответил и зло хлопнул расхлябанной дверью. «Так, значит, обкладывают менты. На первой же краже и сгоришь», — вспомнил он угрозу начальника. «Но это еще посмотрим, кто сгорит. Пашку не запугаешь, голыми руками не возьмешь». Он зашел к Когану и выпил подряд две стопки водки. Пашка прекрасно знал, что пить на работе — последнее дело, но упрямо зашагал в торговые ряды. Как всегда, жертва появилась неожиданно. Худосочная дамочка приценивалась к детской шубке и неуверенно торговалась с улыбающимся продавцом. На остром локте дамочки болталась большая хозяйственная сумка, а из нее выглядывал уголок лакированного редикюля. «Крестница ты моя милая!» — подумал Пашка, не примериваясь и даже не останавливаясь, быстро выхватил редикюль и сунул его в карман. Но он забыл, что одет в новый, а не в привычный рабочий костюм. Редикюль не хотел влезать в карман модных брюк, и Пашка, чертыхнувшись, опустил его за пазуху. Видимо, он замешкался или неловко повернулся, и дамочка, тихо охнув, схватила его за рукав. Пашка надвинулся на нее и одними губами прошептал: «Молчи, вмиг пришью». Дамочка отпустила его и дрожащей рукой прикрыла бледные губы. Пашка шел нарочито медленно и ждал, когда сзади раздастся крик. «Не успею я выскочить из этих чертовых рядов. Бить будут равнодушно, как о постороннем», — подумал он. Оставалось не больше 10 шагов, когда Пашка увидел мента из районной уголовки. Этого молодого парня он отлично знал. Тот стоял при выходе из рядов и внимательно смотрел на Пашку, который, еле волоча ватные ноги, шел ему навстречу и уже нетерпеливо ждал, когда же она заорет. Мент посторонился, пропустил Пашку и, глядя в сторону, спросил: «Неудачно начинается день, Америка?» Пашка споткнулся, и редикюль чуть не вывалился на мостовую. Из проходного двора потянуло прохладой и кислым запахом отбросов. Это была уже Пашкина территория, и он зашагал увереннее, хотя и не мог понять толком, как он выпутался из этой истории. Пашка вздохнул и испугался по-настоящему. Неожиданно сзади раздался дробный стук каблучков и чей-то непрерывающийся голос: «Подождите, молодой человек!» Пашка сделал прыжок и одновременно оглянулся. спотыкаясь о неровный булыжник и смешно размахивая сумкой, к нему спешила тоненькая дамочка. Она была одна и в пустынном полутемном даже днем дворе была особенно маленькой и беззащитной. Пашка оторопело остановился. Он ожидал шумного и яростного преследования, искаженных лиц и поднятых кулаков, а хозяйка редикюля сама чуть не падала и задыхалась, прижимая руки к груди. Наконец она подбежала, ткнулась в Пашку острым плечом и подняла бледное, мокрое от пота, но решительное лицо. «Как же вы можете?» — с трудом выговорила она и ткнула Пашку кулачком в бок. «Отдайте сейчас же! Добром прошу, а то кричать буду», — свистящим шепотом говорила дамочка и теребила его пиджак. Пашка стоял, стиснув руки в карманах брюк, прижимал локтем спрятанную под пиджаком добычу и, оглядывая темный двор, не знал, что делать — дать ей подножку и убежать. Дамочка, наконец, нащупала под пиджаком твердый край своего редикюля и неловко потянула его. Пашка уже собирался сбить дамочку с ног, когда, дернув еще раз, она повисла на его руке и совсем тихо прошептала: «Лучше убейте». Пашка вспомнил нож в руках свистка и поднимающего наган цыгана, отпустил редикюль, и он шлепнулся на землю. Пашка отстранил рыдающую женщину и пошел на улицу. Он снова спустился к Когану, выпил у стойки еще 3 стопки, сел, выложил на столик всю свою наличность, пересчитал мятые купюры и сунул обратно в карман. Потом он долго бездумно смотрел в окно, курил и ловил на себе сочувственные взгляды по привычке вздыхающего старика. От выпитой водки, вздохов и сочувствия хозяина Пашке стало себя ужасно жалко. Почему-то вспомнились твердые, уверенные лица ребят, которые вчера осматривали трактир, и он опять пожалел, что патруль пришел поздно. Шаркая непомерно большими ступнями, подошел хозяин, поставил перед Пашкой бутылку лимонада и сказал: «Я лично против пьянства, но иногда это необходимо. Не думай, что старик только и мечтает о своей выгоде». Пашка понюхал бутылку, налил половину стакана и, крякнув, выпил. Хозяин не имел разрешения на торговлю спиртным, но для постоянных посетителей наливал, а в особых случаях в бутылке из-под лимонада подавал и на стол. Пашка курил одну папиросу за другой и думал: первым делом бросить пить и послать к чертовой матери трактир и налетчиков. Денька два отдохнуть, отоспаться и привести себя в норму. На 2 дня денег хватит, никаких девок. Одной подавай каждый день новые наряды, другая чуть ли не политграмоте учить собралась. Съехала, наверное. Пашка утерся ладонью и отодвинул бутылку. Чтобы уголовка успокоилась, для виду можно и устроиться на какую-нибудь работенку полегче. А нужно узнать, чем кончилась вся эта чертовщина в трактире. Сегодня последний день, а завтра амба. В трактире было спокойно. Серый с друзьями отсутствовал, только Серж сидел в зале и дремал, вытянув длинные ноги в сверкающих штиблетах. «Выпутался?» — спросил Пашка и сел к нему за стол. «А, это ты?» Серж зевнул, похлопывая по рту ладонью. «Ну, Серый не дурак, мой друг, и знает, кто ему может пригодиться». «Как Варвара?» «Какая Варвара?» Серж недоуменно посмотрел на Пашку. «Это проститутка, что ли?» Он махнул рукой. «Ошибка молодости, мой друг. Мне показалось, что у нее возвышенная, чего-то ищущая душа. Деньги, тряпки, побрякушки — на этом и кончаются идеалы сегодняшней женщины». «А зачем тогда колечко ты ей дарил?» «Кольцо — это символ, мой друг. Ах, ничего ты не понимаешь». Серж опять махнул на Пашку рукой и отвернулся. «Все так грубо и пошло». Пашка смотрел на избалованного Борчука, размахивающего перед его носом надушенными руками, и злоба медленно поднималась, трезвила и толкала его на резкий разговор. «Жаль, что тебя не шлепнули, француз!» «Проморгал, кажется, Серый. И откуда у тебя пистолет?» «Я всю ночь играл в вопросы и ответы, мой друг. Я устал, а мне надо еще решить одну задачку». Лениво, растягивая слова, сказал Серж и сел прямо. «Не все же такие бездельники, как ты». «Какую задачку?» «Видишь, как ты нелогичен. То жалеешь, что не убили меня, то пристаешь с вопросами. Я на тебя не сержусь и расскажу тебе про свою задачку, но прежде ответь мне на один вопрос». «Добрый вечер, Америка!» — крикнул, подлетая рыжий половой, и наклонил голову. «Что прикажете?» «Пару пива», — сказал Пашка и повернулся к Сержу. «Ты действительно классный вор, Павел?» — спросил Серж, и вся его фигура подобралась и стала прямой и твердой. «Говорят люди, что ничего», — неуверенно ответил Пашка. «А чего тебе?» «Да так, может, потом объясню». «Я ответил, отвечай и ты». Пашка взял с протянутого половым подноса кружки, сдул с одной пену и сделал несколько глотков. «Ну?» «Я говорил тебе, что здесь должно быть два, как вы выражаетесь, мента. Одного я знаю точно, а во втором не уверен. Приобрести уверенность и, так сказать, необходимые доказательства...» Серж щелкнул пальцами. «И есть моя задача. Как ты, мой друг, относишься к рыжему половому?» — спросил он неожиданно. Пашка посмотрел на Николая, который, стоя в проходе, разговаривал с только что вошедшим клещом, вспомнил рассказ Аленки и молча пожал плечами. «А я почти уверен, что он и есть», — сказал убежденно Серж. Половой Николай с клещом подошли к их столику. Клещ сел, а половой встал в сторонке. Пашка, рассерженный, что прервали интересный разговор, недовольно сказал: «Чего тебе?» «Слушай, Америка, поручись за меня этому рыжему жлобу. Не дает в долг, мало что проценты дерет, еще и поручителя требует. Говорит, дай я тебе денег, а ты завтра в кутузку сядешь». «Ну, а я что? Ежели ты поручишься за меня, то он червонец даст». Клещ потянул Пашку за руку и, скосив глаза на безучастно сидевшего Сержа, зашептал: «Верное дело, у меня завтра, а сейчас выпить хочется». Он провел пальцем по горлу. «Выручишь?» «Валяй», — сказал Пашка и поманил полового. «Дай червонец человеку, я за него ручаюсь». «С превеликим удовольствием». Половой положил на стол приготовленную загодя купюру. «Всегда рад, но порядочек нужен». Клещ плюнул под ноги, взял деньги и ушел. «Видали его скотскую благодарность?» — спросил Николай и достал из кармана блокнот. «Так я на тебя, Америка, записываю». Он послюнявил карандаш и стал, шевеля губами, что-то выводить в блокноте. Пашка смотрел на его прилизанные рыжие вихры, лакейскую угодливую улыбку и сейчас не верил рассказу Аленки. Чтобы этот жмот за даром истратил хотя бы копейку, да не может быть. Когда половой поклонился и отошел, Пашка сказал: «Видал Кулакова племя? А ты говоришь, мент. Поручители, проценты, расписочки должников, уж кура». Серж, казалось, не слушал, смотрел в сторону и тер пальцами висок. Потом, как бы спохватившись, переспросил: «Шкура? Ах да, понятно». И уже окончательно придя в себя, продолжал: «Примитив, Павел, я не о тебе, а о комедии, которую разыгрывает половой. Старо, как колесо телеги. Ненавидит он вашего брата. Люто ненавидит, потому и завел ростовщическую контору. Дерет проценты, ежеминутно напоминает, что сегодня вор здесь, а завтра в тюрьме. Наслаждается он от такой игры. Но игра эта его и погубит. А поставить точку в логической цепи моих умозаключений и подкрепить их необходимыми вещественными доказательствами должен ты, Павел. «Это как же?» — спросил Пашка. Серж постукивал по зубам пилочкой для ногтей. Выражение его лица непрестанно менялось. То оно улыбалось, то хмурилось, то становилось неподвижным. Но злость и наслаждение своим превосходством и властью присутствовали на его лице при всех выражениях. «Этот половой довольно тонкая штучка. Но не для меня, Павел, только не для меня. Я обратил на него внимание в первый же день. Уж больно он такой, как надо». И прилизанный, и подобострастный, и жадный. Полный букет. После разговора с тобой я стал приглядываться к половому внимательнее и заметил, что чем богаче и солиднее клиент, тем он подобострастнее, но тем он медленнее и хуже обслуживает. И наоборот, на рабочий лют он рычит, но обслуживает быстро и чаевых не берет. Это наблюдение легло первым камнем в здании моего умозаключения. «Ты хитер, Серж. Но если хочешь, чтобы я тебя понял, ты говори нормально», — перебил его Пашка. «Привыкай», — презрительно скривил губы Серж. «Но, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. С каждым днем я все больше убеждался, а позавчера все окончательно встало на свои места. Ты знаешь, что позавчера в кабинетах произошел маленький эксцесс и свисток...» Серж перекрестился. «Отправил к праотцам одного гражданина. Тело покойного положили на вазок и по местному обычаю поручили половому спустить гражданина в канал». «И что из этого?» — спросил, не выдержав Пашка. «Тарахтишь, тарахтишь, а о чем не пойму?» «Гражданина этого рано утром хоронила красная милиция». Серж откинулся на стуле и зевнул. Пашка, сопоставляя факты, молчал. Теперь рассказ Аленки ярко дополнял картину, нарисованную Сержем. Мимо с подносом пробежал Николай, и Пашка проводил его долгим взглядом. Вот оно как поворачивается. Смелый, видно, парень, раз на такое дело пошел и отвез тело своим, чтобы похоронили по-человечески. И совестливый, раз Аленку кормил чуть не месяц. «Если ты классный вор...» — Серж тряхнул Пашку за плечо и повернул к себе лицом. «Если ты классный вор, Павел, — повторил он, — вытащи у полового из заднего кармана его блокнот. Сумеешь? Плевое дело. Но зачем? Вытащи. Потом объясню». Серж подтолкнул его со стула. «Ну? В заднике, говоришь?» Пашка встал, прикидывая, где лучше осуществить затею. «Сейчас нарисуем». Он пошел в коридор и встал в самом узком месте, дожидаясь, когда побежит половой. Все произошло очень просто и не заняло и 3 секунд. Николай вынырнул из-за угла с тяжелым подносом в руках. Пашка пьяно качнулся, чуть прижал полового к стене и взялся 2 пальцами за уголок блокнота. Половой извинился и юркнул на кухню, а блокнот остался у Пашки в руке. «Держи, француз!» Пашка бросил блокнот на стол и принялся за недопитое вино. «Так-так...» Загородившись горой грязной посуды, Серж листал блокнот. «В. Ср. Р. Б.» Бормотал он, потом хлопнул себя по колену. «Я так и знал. Имена, клички и приметы посетителей трактира. Выше среднего роста. Блондин. Вот что означают эти буквы. Теперь он никуда не денется». Пашка понял, что своей ловкостью приговорил человека к смерти, и посмотрел на полового. Николай по-своему понял этот взгляд и, вытирая пот, подбежал. «Что прикажете?» Пашка смотрел в курносое веснушчатое лицо. «Ровесники, наверное». «Спасибо, ничего не надо», — сказал он, отводя глаза. «А что ты теперь собираешься делать, Серж?» «Как что?» — удивился Серж. и его флегматичность и спокойствие как рукой сняло. «Серому отдам». Он хлопнул по блокноту. «Серый мне по 500 монет за голову обещал. Считай, тыщенка уже в кармане. Тебе тоже причитается». «По 500 за покойника?» — тихо переспросил Пашка. «Нюансы меня не касаются. Это дело Серого». Серж потер руки. «Пошли в кабинеты. Он, наверное, уже там». «Иди, я сейчас. Расплатиться нужно». «Половой может припереться в кабинет не вовремя. Еще услышит чего», — сказал Пашка. «Молодец, Павел. Все в жизни бывает». Серж встал, спрятал блокнот на груди и застегнул пуговицы. «Жду». Пашка не мог понять, почему он принял такое решение. Но когда Николай оказался рядом, он громко сказал: «Получи». А выкладывая на стол деньги, шепотом добавил: «Быстро сматывайся. Француз тебя расколол. Сейчас докладывает Серому». Николай сунул мелочь в карман, поклонился и сказал: «Спасибо, Павел». Он запнулся, окинул взглядом зал и попросил: «Вызови из кабинета цыгана. Его тут одна дамочка спрашивает». Пашка вытер пот. «Сорваться? Под землей найдут». С трудом поднялся и пошел в кабинеты. Серый сидел, смотрел блокнот и слушал объяснение Сержа. «Молодец, Пашка, чистая работа», — сказал он и кивнул на стул. «Садись». «Недаром Америка», — блестя стальными зубами, протянул Валет. Пашка медленно опустился на стул, вспомнил о просьбе Полового и сказал: «Цыган, топай в залу. Тебя там какая-то мамзель спрашивает». Цыган встал, тронул Сержа за плечо, задумчиво посмотрел на блокнот, который Серый держал в руках. «Я рад, что ошибся, друг детства. Вдвоем нам будет легче», — сказал он и вышел. Серый закрыл дрожащими пальцами блокнот. «Хват!» — позови отца Василия. Он опустил голову и прикрыл вздрагивающей ладонью глаза. Когда отец Василий, перекрестившись, уселся на кончик стула, Серый, медленно смакуя каждое слово, объяснил ему ситуацию. «Изведи из темницы душу мою», — забормотал старик. «Но ведь письмецо я от свояка получил». Он стал рыться в карманах. «Пусть не ищет», — Серж самодовольно улыбнулся. «Детский мат поставил вам Климов. Попался ему на каком-то деле парень с этим письмом. Климов письмо в зубы своему рыжему помощнику, а парни того в тюрьму. Ясно?» «Ясно», — прорычал Серый. «Сейчас пришлю Николашку», — засуетился хозяин. «Отпустите ему грехи». «Валет», — Серый показал на дверь. Вернулся цыган и сел в углу. Серж посмотрел на него, нахмурился и сказал: «Игорь, ставлю 100 против одного, что Полового в трактире нет и не будет». Серый повернулся к Сержу всем телом, даже со стулом. Долго молча смотрел на него, потом вынул из кармана червонец и, придавив ладонью, положил на стол. «Клади деньги, француз». «Мой гонорар за работу», — сказал Серж, развалившись на стуле и, пуская кольца, вынул из кармана длинную блестящую цепочку и стал, как мальчишка, забавляться ею. «Сгорел, как фраер», — думал Пашка, рассматривая замысловатые линии на ладони. «Неужели видел, сволочь? Но почему он тогда не перехватил Полового? Эх, не надо было возвращаться». Пашке было страшно. Его охватила такая слабость, что даже если бы он имел возможность уйти, то не дошел бы до двери кабинета. Отец Василий и Хват вернулись в кабинет одновременно. Хват молча сел, а хозяин остановился в дверях, развел руками и пробормотал: «Нету Николашки. Куда-то выскочил постреленок. Сейчас объявится». «Ай да друг детства!» — скривился цыган. «Умен, стерва! Чуть было не провел меня своим мнимым разоблачением». Серж на заявление хозяина и реплику цыгана не реагировал. Он лениво поднялся, продолжая вертеть в руках цепочку, подошел к столу, приподнял ладонь Серого, взял червонец, небрежно сунул в карман. Все смотрели на Серого, ждали, что он предпримет. Только Пашка не сводил настороженного взгляда Сержа, который спокойно прогуливался по кабинету. Оказавшись за спиной цыгана, он быстро накинул цепочку ему на горло и сильно сдавил. Цыган захрипел, выгнулся дугой и приподнялся на стуле. Казалось, что он сейчас вырвется, но лицо у него налилось вишневым соком, потом посинело, и он безвольно опустился на стул. Серж сдернул цепочку и, заложив вялые руки цыгана за спину, сковал их цепью, словно наручниками. Проделано это было так быстро, что все успели только вскочить. «Получи второго, Игорь», — сказал Серж, вытирая платком лицо, «пока он тоже не убежал». «Прошлепали мы с тобой», — предупредил он Рыжего. Заметив хмурое, недоверчивое лицо Серого, Серж пояснил. «Помнишь, он выходил из кабинета?» «Проглядели. Я дурак!» Серж ударил себя по лбу. «Я же знал, что он второй. Точнее, первый!» Шок неожиданно прошел, и все задвигались. Серого трясла мелкая дрожь. Он силился что-то сказать, но лишь беззвучно шевелил белыми губами. «Уходите, сынки, отсюда!» — сказал решительно отец Василий. «Минут 10 у вас еще есть». Увидев, что цыган приходит в себя, Серж потрепал его по щеке и спросил, «Как дела, Михаил?» Глава 9. Выигрыш фигуры. Николай оглядел зал, улыбнулся в ответ на требования клиентов и парадным ходом вышел на улицу. Он шумно вдохнул прохладный вечерний воздух, снял фартук, вытер им лицо и руки и бросил его под забор. Нет больше полового Николашки. Агент уголовного розыска Панин быстро зашагал по Пятницкой. Он сбежал на второй этаж, распахнул дверь с табличкой «Начальник уголовного розыска», широко улыбнулся всем, кто был в кабинете, и подошел к столу, за которым сидел Климов. «Товарищ начальник, агент Панин ввиду расшифровки из трактира сбежал и прибыл в ваше распоряжение». «Хорошо, что живой», — сказал худощавый мужчина, сидевший рядом с Климовым. «Хочешь конфетку?» Он пододвинул Николаю, лежавшую на столе, коробку с леденцами. «Ай да хлопец!» — пробасил усатый здоровяк. «Смотрите, ребята, какой у нас бравый помощничек!» Панина окружили улыбающиеся люди, хлопали его по плечам, сжали руки. Он тоже улыбался мелькающим лицам и не мог отогнать мысль, кто же из них. «Тихо!» — крикнул Климов и поднял руку. «Докладывайте, Панин». «Нечего докладывать, товарищ начальник. Сперли жулики мой блокнот, и сгорел я. Еле ноги унес. Едем в трактир, надо выручать Михаила». Машина грузно осела под непомерной тяжестью 8 человек и, чихая и кашляя, выкатилась в переулок. Панин сидел у усатого здоровяка на коленях и умоляюще просил: «Дайте наган, братцы, больше месяца в руках не держал». «Держи», — Климов обернулся и протянул оружие. «Ты лучше обстановку знаешь, скажи, как людей расставить». «Двое со двора пусть припрут колом заднюю дверь. Один останется у парадной лестницы. Остальные пройдут через зал в кабинеты. Согласны, Василий Васильевич?» «Сейчас ты командир», — ответил хмуро Климов. Панин чувствовал, начальник еле сдерживается, чтобы не засыпать его вопросами. «Сомов и Лапшин во двор. Виктор останется у парадных дверей. Зайцев и Шленов пойдут с нами», — сказал Климов и выскочил из остановившейся машины. «Уголовный розыск. Всем оставаться на местах», — громко сказал Климов и поднял руку с наганом. Николай хотел его обогнать, но Климов загородил дорогу и пошел впереди. Посетители провожали их настороженными взглядами, и Панину казалось, что каждый облегченно вздыхает, когда они проходят мимо. В коридоре Климов остановился, направил наган на кабинет и сказал: «Трактир окружен уголовным розыском. Всем находящимся в кабинетах выйти с поднятыми руками и встать лицом к стене». Раздался звон стекла, и из центрального кабинета показался чей-то зад. Видимо, человек считал, что выходить спиной безопаснее. Панин узнал своего напарника и заклятого врага, полового Алешку. «Следующий!» — Климов щелкнул курком. «Нету никого. Утекли!» — пробормотал Алешка. Панин проскочил мимо Климова и отдернул портьеру. Кабинет был пуст. Николай дал Алешке по шее и спросил, когда ушли. «Да минут 10, наверное». В коридор выкатился хозяин и, быстро крестясь, запричитал: «За какие грехи тяжкие, граждане начальники?» Оглядел пустой кабинет и всплеснул руками. «Ах, бандиты проклятые! Наели, напили и ушли! Кто же за них антихристов платить будет?» Он увидел Панина и схватил его за руку. «Николушка, заступись! Что же ты раньше молчал, красный командир? Видел, что в страхе Божьем держат и душу вынимают из старика, и молчал. Может, придут еще?» Климов хмурился и разглядывал носки ботинок. Панин оттолкнул хозяина и прошел в зал. «Николашка, еще графин водки!» — закричал какой-то пьяный, пяля на Панина бессмысленные глаза. Николай подошел, положил на стол наган, поправил пьяному галстук и спросил: «Может, хватит?» Кругом засмеялись, а Гуляка, сложив губы трубочкой и удивленно подняв брови, силился что-то сказать и отпихивал наган вялой рукой. «Кончай балаган, Панин!» — бросил на ходу Климов. «Едем!» В отдел возвращались молча. Панин чувствовал, что все смотрят на него осуждающе, и он прятал глаза. «Ну, казак, что дальше будем делать?» — спросил Климов, когда они остались одни. «Положение хуже, чем месяц назад. Ты расшифрован, налетчики ушли и увели с собой Лаврова. И все иксы на своих местах, и ни на один вопрос мы ответа не получили. Главное, что с Лавровым? Рассказывай. Подозревают его?» «Никогда», — уверенно сказал Панин. «Мишка сейчас правая рука Серого». «Где теперь их искать?» «Михаил позвонит, если будет иметь возможность». «Василий Васильевич, вы не знаете, какой он хитрый. Михаил их всех проведет и выведет». «Как ты провалился и как спасся?» Климов слушал, не перебивая, сопел погасшей трубкой, а когда Николай рассказал про Пашку, удивленно пожал плечами. «Но мы все-таки продвинулись, Василий Васильевич», — заканчивая свой доклад, сказал Панин. «Главарь у налетчиков — отец Василий». «Что? Брось дурака валять!» Климов встал и сделал шаг к Панину. «Абсолютно точно! Я и раньше подозревал, а вчера, когда мне Михаил шепнул, что Серого вызвал шеф, так мы и окрестили неизвестного, я весь трактир облазил и нашел голубчиков. Заглянул в слуховое окно, вижу, сидят в винном погребе хозяин и Серый. Это сразу после убийства Свистка он его вызвал. Отец Василий смотрит на Серого зверем, улыбочки на лице нет, стучит кулачком по бочонку и что-то говорит. А Серый только руками разводит и, видимо, оправдывается. Я совсем в окошко башку засунул, но толком никак не разберу. Слышу, грозит хозяин. Приказываю, выметайся. Говорит и что-то еще. Серый пот вытирает и опять руками разводит. Больше мне нельзя было сидеть там, я и убежал». «Молодец, Николай», — сказал Климов, первый раз за вечер улыбнулся. «Ты даже не представляешь, как это важно». «Почему же это я не представляю?» — спросил Панин с обидой. «Я еще и не то сделал. Через час я залез в погреб и простукал все бочки. В 5 самых больших бочках не вино совсем, так как звучат они иначе. Хотел отломать крышку и заглянуть, да не рискнул. Климов тяжело вздохнул. «Ну, что мне с тобой делать?» «Так я же не заглянул», — Панин развел руками. «Ничего со мной делать не надо. Уверен, что в бочках награбленное добро хранится». Климов раскурил трубку и стал расхаживать по кабинету, что-то бормоча себе под нос и сердито поглядывая на Панина. «Интересно». «Очень интересно», — сказал он и остановился. «Как же мы раньше не сообразили? Такой смирный старичок приютил налетчиков, открыл им кредит». «Эх, начальник я липовый!» Климов постучал трубкой по лбу. «Теперь-то мы им прищемим хвост». «Старика можно брать хоть сейчас. Он, спасая свою шкуру, расколется и свидетелей необходимых найдет». «Нельзя этого делать», — перебил Панин. Климов подошел, схватил его за уши и стал трясти. «Нахальный мальчишка! Ты меня совсем за дурака принимаешь? У, бисово племя!» Он оттолкнул Панина и опять заходил по кабинету. «Нельзя его трогать! Нельзя!» «А если...» Климов остановился и уставился на Панина отсутствующим взглядом. «Если попробовать, Николай, чем мы рискуем?» Он сел рядом с Паниным, обнял его за плечи и изложил родившийся только что план. «Здорово, Василий Васильевич! Вы просто гений!» — воскликнул Панин. «Это вы прямо в яблочко залепили! Такого ему не выдержать!» «Подожди радоваться, Николай! Сколько времени тебе на подготовку надо?» «Минут 30. Действуй! Возьми с собой Виктора. Знаешь его?» «Конечно!» Панин стоял, приплясывая. «Можно идти?» «Иди. Но если что, сразу стреляй. Желательно в ноги». Панин вылетел из кабинета, и Климов услышал топот его ног, а через минуту торопливые шаги уже 2 человек. «Ушли», — подумал Климов. «Им игра, а мне каково? Сейчас выяснится, кто из моих друзей предатель». Он встал у открытого окна и стал ждать. Наконец, на улице зацокали лошадиные подковы, и под фонарем остановился лихач на дутиках. Кучер соскочил с козел, воткнул в сиденье кнут, долго возился около лошади, потом стал вытаскивать из пролетки мертвецки пьяного седока. Климов выглянул в коридор и крикнул: «Товарищи, прошу ко мне!» Когда все расселись, он встал, потер руки и, улыбаясь, сказал: «Поздравляю, друзья, с удачей. Выявлен и задержан истинный руководитель банды налетчиков». Климов говорил, стараясь никому не смотреть в лицо. «Тише, товарищи. Руководил бандой хозяин трактира. Я даже не знаю его фамилии. Стыд и позор, что мы не выявили его раньше. Но, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается». «Зачем же вы его задержали?» — возмущенно спросил Зайцев. «Когда кончится игра в кавалерию и начнется настоящая работа?» «Товарищ Зайцев», — повысил голос Климов, — «прошу прекратить свои демагогические выступления. Преступник уже задержан», — и Панин начал допрос. «Вы понимаете, что наделали?» — Зайцев встал. «Имели такой козырь и выкинули его в корзину. Отсекли себе выход на Серого. Где вы будете его искать?» «Отец Василий расскажет», — спокойно сказал Климов. «А если нет?» «Расскажет, все расскажет. Я сейчас им сам займусь». Климов застучал кулаком по столу. «И прошу никого из отдела не отлучаться. Пойдем в облаву, в последнюю облаву. Такой мозгляк должен расколоться моментально». «Иду спать», — ехидно пробормотал Зайцев. «Никаких облав сегодня не будет. Спокойной ночи, друзья», — сказал он громко и первым вышел из кабинета. «Неужели он?» — подумал Климов. выключил свет и подошел к окну. «Если да, то спокойной ночи у тебя не будет, мерзавец». Он посмотрел на стоящую под фонарем пустую пролетку и две темные фигурки, копошащиеся у подъезда напротив. «Должен сейчас появиться». Через минуту дверь внизу скрипнула, раздались осторожные шаги, и чья-то тень появилась у водосточной трубы. Не выдержали нервы, подлюга. Климов достал наган, взвел осторожно курок и, напрягая зрение, пытался узнать крадущегося внизу человека. Тот застыл, потом стремительно прыжком пересек освещенное фонарем пространство, вскочил в пролетку и вытянул кнутом по спине застоявшейся лошади. Лошадь взвелась на дыбы, вынеслась из оглоблей и ускакала по переулку. Человек свалился с козел. Направив на него наганы, рядом уже стояли Панин и Виктор. «Не вздумайте сопротивляться, Шленов!» — крикнул из окна Климов. «Убьем, как собаку! В камеру его, ребята!» «Слушаюсь!» — донесся со двора голос Панина. Климов сидел на подоконнике и шептал: «Сволочь! Какая сволочь!» «Извините, Климов, мою несдержанность!» Климов поднял голову, рядом стоял Зайцев. «Хотите леденец?» Он тряхнул коробкой. Климов машинально взял конфетку и положил ее в рот. «Красиво сделано. Беру назад все свои слова. Вы стали настоящим работником, Климов. Я рад. Искренне рад». «А, бросьте вы!» — Климов махнул рукой. «А я ставил его в пример». «Ничего, Василий!» — Зайцев похлопал его по плечу. «Бывает. Я вас подозревал». «Знаю. Все знаю», — сказал Зайцев, зажег свет, потом вышел из кабинета и осторожно прикрыл за собой дверь. «Нельзя к начальнику. Идите спать», — услышал Климов его недовольный скрипучий голос. Панин вошел в кабинет, сел на стул, ждал, когда заговорит начальство. Климов проглотил леденец и спросил: «На чем мы остановились?» «На том, что отца Василия брать нельзя», — ответил Панин. «Нельзя», — повторил Климов и мечтательно протянул: «Был бы сейчас там ты, Колька. Старику ведь необходима связь с налетчиками. Сам он сейчас идти побоится. А тебя, как верного человека, точно послал бы». Панин вздохнул. «Не вздыхай. Связь старика с Серым — тонкая ниточка, не порвать бы. Мы не можем сидеть и ждать сигнала от Лаврова. Уверен, что Серый пойдет в налет в ближайшие сутки, точнее, завтра ночью, чтобы взять куш пожирнее и уползти из Москвы. Но где они готовили это большое дело? Михаил считает, что даже Серому ничего конкретно не известно», — сказал Панин. «Старик знает». «Он один все знает. Как же он будет поддерживать с Серым связь? Кому он доверяет?» «Никому». «А если опереться на Антонова?» «На Пашку Америку». Глава 10. Шах. Пашка вылетел из трактира, как ошпаренный, и бежал, пока хватило сил. Теперь его в эту малину никакими калачами не заманишь. Как переполошились голубчики! Куда весь фасон да смелость подевались? Улепетывают, как и Пашка! Но рыжий-то каков оказался! Ай да мент! Молодчага парень! Когда Пашка его предупредил, спокойненько так смотрит, глазами хлопает, морда точно у Христа. Подумал Пашка, что ошибся француз. А нет... Вон какая каша заварилась. Пашка вошел в комнату и увидел Аленку, которая сидела за столом, положив голову на скрещенные руки. «Сидишь, краля, значит, лучше с вором жить, чем по улицам шастать», — довольно подумал Пашка. «Ужин на кровати в подушках», — сказала Аленка, не поднимая головы. «И не думай, пожалуйста, что я из-за куска хлеба осталась». Я и не думаю, — пробормотал Пашка, чувствуя себя так, будто клиент прижал его руку в своем кармане. — И не думай, — упрямо повторила Аленка и всхлипнула. — Да пошла ты к черту! Ничего я не думаю! Пашка вытащил из подушек сковородку, бросил ее на стол, разделся и через минуту заснул. Утром, когда он встал, Аленка все так же сидела за столом. Пашка погладил ее по голове и сказал: «Ложись в постель, глупая». «Уйди от меня». Девочка отшатнулась, и Пашка увидел огромные злые глаза. «Лучше уличной быть. Возьми свои проклятые подарки. Не нужно мне от тебя ничего. Я-то, дура, верила, что встретила человека, как в кино». Она схватила Пашку за руку, прижалась к ней лицом и зарыдала. «Ну, что ты от меня хочешь?» — спросил растерянно Пашка. «Чтобы я графом или там князем каким оказался? Я тебя обманывал? Врал тебе?» «Вор я! Вор!» — крикнул он злобно, вырвал руку и ушел, хлопнув дверью. Сбегая по лестнице, он ругал себя последними словами. Хотел обойти какого-то стоявшего в парадном человека, но тот загородил дорогу. «Доброе утро, Павел!» «Привет!» — сказал Пашка, жмурясь от яркого света. «Николай?» «Он самый. Твоими заботами живой и здоровый», — сказал бывший половой, улыбнулся и ударил себя в грудь кулаком. «Не лезь на улицу, поговорить надо». «Чего еще?» — настороженно спросил Пашка, разглядывая парня. «Мы с тобой не кореша, и калякать нам не о чем. Остался жив и молодец». «Не лезь в бутылку, Павел. Вот тебе адрес». Николай сунул ему в руку бумажку. «Сейчас и отправляйся. Там тебя человек ждет». «Какой еще адрес?» Пашка оттолкнул руку. «Никуда я не пойду». «Климов тебя просит», — сказал настойчиво Николай. — Просит, понимаешь? — Так я его адрес знаю. — В другое место, Павел. Не надо, чтобы тебя видели у нас. Держи. Николай вложил ему в ладонь бумажку и вышел на улицу. Пашка развернул бумажку и прочитал адрес, написанный печатными буквами. — Боятся, что малограмотный, ишь как пишут. Он приехал на Зубовскую площадь, нашел нужный переулок и дом и стал подниматься по лестнице. «Подожди, Пашка!» Он оглянулся и опять увидел Николая, который, отдуваясь, взбегал по лестнице. «Ты что же, следил? Мне тоже сюда надо, а вместе нам ехать нельзя», — объяснил Николай и открыл дверь. «Входи». Пашка вошел, оглядел полупустую комнату, сел на подоконник и стал наблюдать за своим провожатым, а Николай, что-то насвистывая, занимался хозяйством, подмел, вытер пыль, бегал с чайником и ведром, в общем, вел себя как человек, вернувшийся домой после долгой отлучки. «На кой черт я им понадобился?» — думал Пашка, следя за беготней Николая. «Брать меня вроде не за что, да и не берут так». Спокойный парнишка, свистит, улыбается, будто вчера и не прошел по краешку. «Испугался вчера?» — спросил Пашка. Николай остановился и опустил на пол ведро, которое держал в руках. «Испугался?» — переспросил он. «Потом, уже на улице, испугался. А в первый момент удивился. Не ожидал я от тебя такой услуги. Считал, что не любишь меня». «А что ты, девка, чтобы тебя любить?» «На девку вроде не похож». Критически оглядел себя Николай и выбежал из комнаты. Через минуту он вернулся с каким-то тазиком и кувшином. «Полей мне, Пашка, а то башка от сала чешется не в моготу». Пашка взял кувшин и стал тоненькой струйкой лить воду на рыжую голову. Круглые крепкие плечи Николая были густо усыпаны веснушками, и Пашка плеснул на них водой. «Может, смоются?» «Ой, черт полосатый!» — взвизгнул Николай и отскочил. «Ошалел? Она же горячая!» Он стоял, зажмурив глаза, и, пытаясь найти таз, беспомощно шарил перед собой руками. «Открой глаза-то, чуня!» — сказал, улыбаясь, Пашка и ткнул пальцем его в бок. «Боюсь!» — взвизгнул Николай и отошел от таза еще дальше. «Щекотки боюсь и мыло боюсь!» Пашка смотрел на смешную фигуру в белой шапке пены и с вытянутыми руками, как у слепца, и не мог понять, почему этот парень ему нравится. «Где же ты? Слушай, Пашка!» Николай, подбоченясь, поднял слепую и рогатую голову. «Если ты сейчас же не подведешь меня к тазу и спокойненько не будешь поливать, я тебя отлуплю. Больно отлуплю». Пашка чуть не выронил кувшин, от этого ему стало еще смешнее. Он несколько раз сдержанно хрюкнул, а потом залился неудержимым раскатистым смехом. «Пашенька, милый, сейчас Климов придет!» — размазывая мыло по лицу, заскулил Николай. «Кажется, он уже пришел!» — раздался веселый голос, и Пашка увидел начальника уголовки, который стоял в дверях и смеялся. «Полей ему, Павел! Значит, тебе на роду написано спасать этого вояку!» «Привет, Василий Васильевич!» — крикнул Николай и помахал рукой. Пашка подвел Николая к тазу, и окончание процедуры прошло благополучно. «Любимый Мишкин номер», — говорил Николай, вытирая голову. «Он-то отлично знает, что я боюсь мыла и щекотки. Но и на солнце есть пятна, верно, Василий Васильевич?» Климов сидел верхом на стуле и набивал трубку. «Верно. Даже у Павла есть недостатки. А уж на что золотой парень?» — сказал он. «Началось». Понял Пашка, хотел вернуться на подоконник, но почему-то взял стул, сел напротив Климова и спросил. «Зачем звали, гражданин начальник?» Климов ничего не ответил и выпустил большое облако дыма. Николай еще бегал по комнате, убирал таз и кувшин, надел гимнастерку, подпоясался широким ремнем и, картинно отставив ногу и тряхнув мокрыми темно-каштановыми кудрями, спросил. «Хорош?» «Обыкновенный мент», — сказал сквозь зубы Пашка. Его раздражала показушная веселость Николая, который упорно приглашал его, Пашку, принять участие в неизвестной игре. «А какая здесь игра, когда завели на свою малину, сам начальник явился? Наверняка сейчас допрашивать будут». «Ну и ладно, пусть обыкновенный». Николай взял стул и сел рядом с Пашкой. Получилось, что они как бы вдвоем, плечом к плечу, против Климова. «Во-первых, большое тебе спасибо, Павел Иванович Антонов», — сказал Климов и встал. «Помолчи, Николай». Пашка почувствовал, как его толкнули в бок, и тоже встал. «Спасибо за Николая», — Климов кивнул на Панина. «Спас парня. Рад, что ты человеком оказался». Пашка невольно ответил на крепкое рукопожатие, почему-то вспомнил тонкие наманикюренные руки Сержа, засмущался и молча кивнул. «Во-первых, значит, спасибо», — повторил Климов. «А во-вторых, назвался груздем, полезай в кузов», — быстро сказал Николай. Климов стиснул кулаки, но сдержался и сунул в рот трубку. «Согласен нам помочь?» — спросил он после долгого молчания. — Дело опасное. Неудобно, конечно, одной рукой гладить, а другой запрягать. Но выхода у нас нет. Если не согласен, говори прямо. — Да я же вор, начальник, — сказал Пашка, и, словно ища поддержки, посмотрел на притихшего Николая, который зашевелил было губами, но потом зажал рот рукой. — Ты дурак и мальчишка. Ты что думаешь, всю жизнь добреньким воришкой быть? Не выйдет, Павел. Климов раскочегарил свою трубку и закашлялся. С одной стороны тюрьма и серый, с другой мы, а ты как цветок мотаешься. Карманка, потом грабежи, разбой и убийство. Ты можешь убить человека, Павел? Не можешь? Научишься. Серый тоже не с мокрых дел начинал. Вспомни его и знай, быть тебе через десяток лет таким. Не дадим. Не то время, — вмешался Николай. Павел будет честным человеком. Наверняка будет. Только в честную жизнь можно по-разному войти. Можно на аркане, упираясь, а можно самому шагнуть смело. Да что мы его агитируем, Василий Васильевич? Николай вскочил. Павел лучше нас все знает. Я тебе проще скажу, хотя и говорить этого не имею права. С Серым мой друг лучший ушел, и что с ним сейчас, неизвестно. Пашка чувствовал, что по вискам бежит пот, но не мог поднять руку. Он вспомнил цыгана, склонившегося над ним Сержа, и вновь услышал его торжествующий голос. «Как дела, Михаил?» «Рассказать или нет?» «Они увели его. Может, сейчас и нет в живых этого отчаянного Михаила?» Пашка слезнул соленую капельку пота и, кашлянув, пробормотал. «Говорите». Но Климов и Николай молчали. Пашка поднял голову и нетерпеливо сказал. «Но...» «Это опасное дело, Павел, ты должен понять. Не глупей других. Серый ушел, и где он сейчас, нам неизвестно. Телефон молчит, а ночью они пойдут в налет и завтра уползут из Москвы. Надо узнать, где сейчас Серый». «Да кто же мне скажет?» Пашка облегченно вздохнул и выпрямился на стуле. «Невозможно, начальник. Если только Варька...» Он прикусил губу. «Зачем сам лезу, дурак? Ведь честно сказал, что невозможно». «Так нет, нашел, идиот, дырку, через которую в гроб можно залезть». «Может, передумаешь, Павлик?» — спросил Николай, положил ему на плечо руку и заглянул в лицо. «Я по себе знаю, как страшно в первый раз». «Павлик!» Снисходительность и сомнения Николая хлестнули Пашку по самолюбию. И сомневается, рыжий черт, не в том, захочет ли Пашка Америка помочь ментам, а в его смелости. Теперь, если бы в комнату вошли 10 серых, и все они наставили бы на Пашку наганы, он все равно пошел бы. Он посмотрел на Николая, пытаясь вновь увидеть угодливую улыбочку полового и вызвать в себе чувство ненависти, но ничего не получилось. «Варвара», — повторил Пашка, снимая с плеча руку Николая. «Тоже вариант, но оставим его про запас», — сказал Климов. «А начнешь ты, Павел, с отца Василия». «А что этот халуй знает?» «Много знает. И обязательно сегодня пошлет к Серому человека. Постарайся быть этим человеком, Павел». «Точно?» «Ничего себе, работает уголовка!» — удивленно протянул Павел. «Стараемся!» Климов что-то написал на листке и протянул Пашке. «Телефон. Позвонишь и, не называя себя, скажешь адрес. Все. Надо бы взглянуть сначала, что там делается», — сказал Пашка, не замечая, что уже обдумывает, как лучше подкатиться к старику и с удовольствием посмотреть на физиономию Серого и Сержа, когда они увидят наганы ментов. «Конечно, лучше взглянуть», — согласился Климов. «Ладно, пошел». Пашка поднялся со стула и одернул пиджак. «Лучше взглянуть», — передразнил про себя Пашка. «Вот и получишь пулю. Начальники думают, что раз Америка известный вор, то значит вне подозрений. Ну, пусть начальники так думают. А сам-то Пашка знает, что Серый может шлепнуть и без подозрений. Зачем ему лишние свидетели?» «Подожди, Павел, так не годится». Климов нахмурился. «Что значит ладно? Расскажи, как ты думаешь действовать?» Пашка в развалочку подошел к Климову. «Пусть Рыжий тебе докладывает. Им и командуй, начальник», — сказал он и кивнул на Николая. «Зазвали на какую-то блатную малину, запудрили мозги, и побежал Пашка выполнять ментово указание. Подставлять лоб под бандитскую пулю. Так думаешь?» — говорил он, все больше раздражаясь. «Действовать. Пойду и напьюсь у Когана, вот и все действия». Пашка круто повернулся и направился к двери. «Позвоню», — буркнул он и вышел на лестничную площадку. Потом хотел было вернуться, сказать на всякий случай про Аленку, чтобы не дали пропасть девчонке, но подумал, что получится совсем как в кино, махнул рукой и выскочил на улицу. Отец Василий, увидев Пашку, засуетился, стал трясти ему руку и вытирать сухие глаза. — Пашенька, сыночек, ты воистину Божий человек. Не забыл старика в беде, не бросил, — причитал он и сам накрыл стол. — Садись, сынок, выпей рюмочку. Пашка отодвинул графин, положил в рот маслину и шумно выплюнул косточку. — Не тарахти, старик, — сказал он и с минуту молчал. — Можешь меня выручить? — Дай 10 червонцев. Вот так надо! Пашка провел ладонью по горлу. — За мной не пропадет. — Знаю, Пашенька, знаю. Да видит Бог, нету. — Он видит какой-то жмот, — сердито сказал Пашка и с радостью отметил, что старик на него внимательно смотрит и что-то обдумывает. — Нету денег, сынок. — Видит Бог, нету, — повторял старик, бормотал что-то еще и моргал голыми, как у птицы, веками. — Но надо же тебя выручить. Нельзя человека в беде оставлять. У Серого деньжата, конечно, есть. Я ему сейчас письмецо напишу. Пашка чуть не подавился косточкой от маслины, закашлялся и закрыл лицо ладонями. Отец Василий убежал и спустя некоторое время крикнул из коридора. — Пашенька, иди сюда, сынок. — Держи. Он протянул конверт, залепленный воском. — Не читай. Если откроешь, то Серый обязательно узнает и денег не даст. — Очень нужно, — буркнул Пашка и положил конверт в карман. — Еще передай мешочек. Старик показал на большой куль из рогожи. — Деткам кушать надо. Вот я собрал малость. — Куда нести-то? — спросил Пашка, и, увидев, что старик замялся, опустил куль на пол. — А ну их к черту, ваши дела! Серого уголовка ищет. — Еще влипну в историю, — сказал он нерешительно и достал конверт. — Найду деньжат в другом месте. — Что ты, сынок? — старик оттолкнул его руку. — Иди, родной, Серый денежки даст, а сам из Москвы уедет. — шептал отец Василий и подталкивал Пашку к дверям. — Тебе и отдавать не придется. Мароновский переулок знаешь? — Ну? — Там пустырь есть. Пройдешь его. Увидишь кирпичный дом без крыши. Сзаду стенки нет. И ступенечки вниз ведут. Спустишься осторожненько и постучи в дверь 3 раза. Подожди и еще 2 раза стукни. «Понял?» «Не дурак», — сказал Пашка и поднял куль. «А даст Серый деньги?» «Даст, Пашенька, обязательно даст. Только ты иди туда осторожненько и не сразу, а домой зайди, отдохни часок». Домой Пашка не пошел, а уселся в сквере на лавочку и стал обдумывать положение. «Можно позвонить начальнику, встретиться, назвать адрес и отдать конверт. А если из подвалов есть второй выход, и налетчики уйдут, тогда что с Пашкой будет? Конверт, конечно, вскрывать нельзя, хотя там наверняка интересные вещи написаны. Но старик-то хорош, Иудушка. Бегал, крестился и заправлял всей кухней. Теперь его дело труба. Старика начальник наверняка не упустит. А может, и ментам не звонить, и к Серому не лезть. Пашка поднялся, взял куль и, обзывая себя отборными ругательствами, отправился в Мароновский переулок. Путь его лежал мимо торговых рядов, и, проходя через них, Пашка увидел Варвару. Она стояла у витрины ювелирного магазина под руку с неизвестным. Пашке парнем и, приподнявшись на носки, что-то шептала ему на ухо. Пашка не удержался от соблазна и, остановившись рядом, тихо позвал Варя. — А, Варь? Она повернулась и спросила. — Паша, ты откуда взялся? — Тебя Серый зовет, Варварушка, — прошептал Пашка и с насмешкой посмотрел на ее кавалера. — Серый? — переспросила Варвара и подняла тонкие ниточки бровей. — Какой Серый, Паша? Что-то ты все путаешь, Пашенька. «Пошли, Василий!» Она подтолкнула спутника и пошла, прижимаясь к его плечу. Пашка услышал ее гортанный смех, перебросил мешок на другое плечо и, тихо матерясь, пошел своей дорогой. Он без труда нашел лестницу в подвал и, чертыхаясь, спустился и постучал в сырую дверь, как объяснил старик. Долго никто не откликался. И Пашка начал стучать снова, когда за дверью раздался глухой голос. «Кто?» «Америка», — сказал Пашка, пытаясь по голосу определить, кто стоит за дверью. Он слышал, как скрипнули ржавые петли, но разглядеть в темной дыре подвала ничего не мог. «Один?» «Нет, с невестой», — сказал Пашка и выругался. «Иди». Пашка узнал голос Валета и стал спускаться. Он поднял тяжелый куль и протиснулся в полуоткрытую дверь, которая за спиной сразу захлопнулась. «Эх, Валет, Валет, никогда ты не будешь королем», — сказал Пашка, двигаясь ощупью вдоль стены. «Поговори еще», — рявкнул сзади Хват и ткнул его наганом в спину. Почувствовав между лопаток ствол нагана, Пашка вздрогнул, но, зная, что бандит без разрешения Серого стрелять не будет, взял себя в руки и остановился. «Убери пушку, Хват, или я тебя сейчас этим кулем башку проломлю». «Брось брыкаться, Америка», — сказал миролюбиво Валет и потянул за рукав. «Сам знаешь наше положение. Идем, уже близко». Пашка сделал несколько шагов, и то ли стало светлее, то ли привыкли глаза, но он стал разбирать, что идет по узкому коридору с кирпичными стенами и низким сводчатым потолком. Они вошли в большую комнату, в центре которой стоял стол с керосиновой лампой. Пашка чуть было не выронил свою тяжелую ношу, когда увидел, что за столом сидят цыган с Сержем и, о чем-то мирно беседуя, играют в карты. «Привет честной компании», — сказал Пашка, положил куль на стол и, щуря глаза, огляделся. Цыган и Серж молча кивнули, а из темноты появился Серый и сказал: «Здравствуй, здравствуй, Паша, зачем пожаловал? Как адресочек узнал?» «Наверняка второй выход есть. У него и стоял осторожный черт. Как их здесь взять?» — подумал Пашка, протянул Серому конверт и сказал: «Заявился за деньгами, а адресочек дал мне отец Василий». Серый взял конверт, поднес к лампе и долго его разглядывал. Потом разорвал и стал читать. Валет с Хватом развязали куль и вытащили из него окорок, буханку хлеба и несколько бутылок водки. «Водку не пить», — сказал Серый, спрятал письмо в карман и повернулся к Пашке. «Садись, Павел, гостем будешь. Только вот денег у меня сейчас нет. Я с Валетом и Хватом отлучусь вечерком ненадолго и принесу денег. Тогда и тебе дам». «Чего же мне ждать целый день? Вечером и зайду», — снова почесав в затылке, сказал Пашка. «Дурачок!» — ласково протянул Серж и бросил карты. «Кто же тебя, дурачок, отсюда отпустит?» Глава 11. Мат. Серый поставил тяжелые чемоданы на асфальт, оттянул пальцем другой крахмальный воротничок и, отдуваясь, пробормотал: «Передохнем, теперь здесь недалеко». Валет и Хват тоже опустили свою ношу и стали махать затекшими руками. «Вот это куш, Серый, это я понимаю». Валет толкнул один из чемоданов ногой. «Заткнись», — одернул Серый и поправил ему котелок. «Непман липовый. Рот закрой, железные зубы за версту видать». Хват хмыкнул и одернул свою извозчичью поддевку. «И ты заткнись. Извозчику в присутствии Господь ржать не полагается». «Наградил Господь Бог помощничками». Серый зло оглядел подручных. «Сейчас бы вместо них цыгана и Сержа, ребят во фраке, а самому Серому на козлы. Такой тройке не то что через всю Москву, до Питера можно безбоязненно ехать». Сейчас подойдет самый захудалый мент поближе, и тот разберет, что все эти тряпки — сплошной маскарад. А как задумано было! Серый тяжело вздохнул и взялся за чемоданы. Пошли! Пролетка стояла на месте. Налетчики разместили чемоданы, Хват сдернул с лошади торбу и влез на козлы. «Трогай», — облегченно сказал Серый, обмахивая разгоряченное лицо котелком. «Дорогу хоть знаешь?» «Но, милай!» — протянул Хват, чмокнул и дернул вожжи. «Сядь глубже», — Серый грубо толкнул сидевшего рядом валета. «Надвинь шляпу на лоб. Если остановят, ты пьян в доску и не гугу, понял?» Серый уперся подбородком в набалдашник трости и задумался под мерный цокот подков и мягкое покачивание пролетки. Что теперь делать, когда так блестяще разработанный план рухнул? В кармане 3 билета на экспресс, который уйдет без него. Серый хотел прямо с дела проехать на вокзал, оставить в подвалах цыгана Сержа и мальчишку-карманника, бросить отца Василия со всем его барахлом, пусть удавится, и укатить с подручными в Харьков. Все сорвалось. В конторе правления акционерного общества, к ограблению которого готовились давно, ни золота, ни денег почти не оказалось. Старик уверял, что должно быть не меньше 100 000. Серый нащупал в кармане тоненькую пачку червонцев, вынул ненужные теперь билеты на поезд и, разорвав, выбросил. Он посмотрел в вороватые глаза валета, блестевшие из-под обтянутого шелком котелка, и еле сдержался, чтобы не заорать во весь голос. Кретин безумно рад добыче. 6 чемоданов кожи, которые случайно оказались в конторе. Что они стоят по сравнению с тем, на что шел Серый? Кажется, в 2 чемоданах первосортная кожа. Но это опять товар. Значит, опять зависимость от отца Василия. Доля, которая сейчас в руках у старика, значительно больше. И бросаться ею глупо. Надо возвращаться в сырой погреб, ждать старика, а главное — решать с цыганом и Сержем. Если бы знать точно, кто из них мент, а может, и оба верные ребята. Но почему они так грызутся? «Серый мент!» — прошипел Хват и поднял кнут. «Шагом, идиот!» Серый сдвинул на затылок котелок и выпятил колесом грудь в крахмальной рубахе. Скосив глаза, он увидел в свете уличного фонаря 2 высокие, перепоясанные ремнями фигуры. Серый встал в полный рост и, размахивая руками, запел: «Ах, на дворе такая стужа! Больше всего боюсь я мужа!» Он еще раз взмахнул руками и упал на колени вдавившегося в пролетку валета. «Ишь, нажрался буржуйчик», — произнес сиплый голос. «Август, а у него на дворе стужа». «Пронесло», — зашептал валет. Хват дернул вожжи, и пролетка покатилась быстрее. «Так что же делать?» — вернулся к своим невеселым мыслям Серый. «Нутром он верит цыгану, а головой — Сержу. Если бы можно было оставить обоих. Классные ребята. Вчера он проверил цыгана, оставил его на страже, а за углом спрятался Хват. Но цыган не попытался бежать. А ведь Серж его чуть не удавил. Прямо в лицо сказал, что цыган из уголовки, и предупредил рыжего Николая. Так почему он не попытался уйти? И чует Серый, что не уйдет, и спокойно оставил их обоих в подвале. Отобрал у обоих оружие и оставил под обоюдным присмотром. Уверен, глаз не спустят, не договорятся и не уйдут. Сидят сейчас, улыбаются, а сами готовы друг другу глотки перегрызть. Еще мальчишка там. Серый посмотрел на валета. Вот кому лафа. Сидит и, наверное, мечтает скорее забраться в темный сырой подвал и нажраться водки. Рисковать нельзя. Придется убирать и цыгана, и Сержа. А Пашка? Серый повернулся к соседу. Америка на мокрое пойдет? Не. А если пригрозить? Может, и пойдет, кто его знает. Пригрозить. Заставить парня убрать цыгана и Сержа. Связать ему руки двойным убийством и увезти с собой из Москвы. А как получить наличные со старика? Подъезжаем. Где выгружаться будем? Спросил Хват. На Мытной сверни в большой двор, сказал Серый. Когда остановились, он выскочил из пролетки, и пока подручные выгружали чемоданы, ходил, разминая ноги и обдумывая план возвращения под землю. Когда чемоданы были выстроены у сарая, а лошадь аппетитно захрупала соломой, Серый сказал: «Хват, иди и проверь. Если порядок, возвращайся сюда. Если нет, то уходи в другую сторону и обязательно стреляй, чтобы я слышал». «Почему я? Почему не Валет?» — заскулил Хват. «Он в парадном костюме, дурак. Давай быстро». Когда Хват скрылся в темноте, Серый взял под усы лошадь, вывел ее на улицу и поставил в квартале от этого двора. Потом он сел в пролетку, взял в руки вожжи и зашептал: «Иди в тот двор и спрячься. Если это падла налетит на засаду, продаст и приведет ментов, стреляй и беги сюда, мы успеем ускакать». «Ну и голова у тебя, Серый», — восхищенно сказал Валет и ушел. Серый развернул пролетку в обратную сторону, чтобы выехать в параллельный переулок. Он напряженно вслушивался в каждый шорох, чтобы при малейшей опасности влепить кнутом по лошадиной спине и скрыться. Но кругом было тихо. Минут через 15 появился Валет, и они благополучно перетащили чемоданы в подвал. За столом веселились только Валет и Хват. Они выпили сразу по кружке водки, сожрали по ломтю ветчины и, умиротворенные, разыгрывали в карты, кому наливать. Серж и цыган водку не пили, сидели, лениво развалясь на стульях, чуть не дремали, но если один закуривал или делал какое-то иное движение, другой тотчас же бросал на него настороженный взгляд. Серый, перебрасываясь с Пашкой ничего не значащими словами, следил за ними и все больше убеждался, и все больше жалел, что обоих придется убрать. «Словно породистые псы», — думал он, глядя на поджарые нервные фигуры друзей. «Умны, хитры и отважны. Не то что эти дворняшки». Серый подвинул Хвату свою бутылку водки. Какую охоту с такими зверями можно было бы устроить? Но кто из них в решающий момент схватит меня за горло? Серый повернулся к Пашке. «Ты просил у меня денег, Америка?» «Не давай ему ни копейки, Игорь», — сказал Серж и потянулся. «Он без тебя убежать хотел». «Редкая ты сволочь, друг детства. Что тебе, выслужиться захотелось?» «Договорились же, молчать, паскудина!» Цыган отодвинулся от стола. «Не пойму, как таких в уголовке держат». «Пашка!» — хмуро спросил Серый. «Не трогай ты парня!» — вмешался цыган. «Кому охота здесь сидеть? Был бы я поглупее, тоже бы попытался удрать». «Что же ты с Америкой не договорился? Вдвоем бы повязали француза!» — спросил Серый. Он лишь сейчас заметил, что у Пашки под глазом синяк. «Договорился бы, да у друга детства пушка в кармане, и он с измальства по воробьям не промахивался». Серый поднялся и обошел стол. «Я же тебя обыскивал и пушку отобрал», — удивленно сказал он, останавливаясь около Сержа. «Выкладывай на стол». «Вы морды, хватит водку жрать, идите сюда», — закричал Серый, направляя на Сержа наган. Серж встал и поднял руки. «Есть у него, точно есть!» — крикнул со своего места Пашка. «Чуть не перестрелял нас!» Серый обшарил Сержа, пистолета не было. «Спрятал где-то», — Цыган махнул рукой в темноту. «Отдай пушку». «Разом порешу», — сказал Серый и уперся наганом в живот Сержа. «Если бы пистолета у меня не было, ты нашел бы здесь мой труп и засаду милиционеров». Серый опустил наган и выругался. «Кстати, Игорь», — продолжал Серж, стряхивая с плеча руки Валета и садясь за стол, — «мне здесь интересная мысль в голову пришла». «У меня от твоих мыслей голова кругом идет», — прорычал Серый. «Отдай пушку, француз». «Очень интересная мысль», — повторил Серж, закуривая. «В блокнотике у рыжего полового все были записаны. Ты, я, Валет, Хват, только цыгана там не было. К чему бы это?» Цыган выпрямился и твердо посмотрел в лицо Серому. «Мне, Серый, не надо было заводить бухгалтерию, чтобы сдать тебя уголовке, верно? Был ведь такой момент, отвечай. Был или нет?» «Что было, то быльем поросло», — ответил Серый, взглядом показывая Валету и Хвату быть наготове. «А кто придумал историю о моем обучении на чекиста? Кто бросился на покойного Свистка, царство ему небесное?» Серж перекрестился. «Когда он убил в трактире гражданина в Пенсне? Кто предупредил полового?» «Действительно, кто?» — спросил Серый, поднимая наган, но услышал условный стук в дверь. «Хват», — сказал он и отошел к запасному выходу. Через минуту Хват вернулся. «Отец Василий пожаловал. Пустить?» Серый подошел к столу и молча кивнул. «Эй, Валет!» — крикнул из коридора Хват. «Иди сюда, подмоги мешок дотащить». «Сейчас устрою хрычу баню», — тихо сказал Серый. Неожиданно он почувствовал резкую боль в руке, наган выпал на землю, и от удара чьей-то ноги он отлетел в сторону. Сильные руки схватили Серого за плечи, в поясницу уперлось что-то твердое, сквозь фрак он почувствовал холод металла. Он сник и втянул голову в плечи. В темном проходе мелькнул свет, Валет и Хват вернулись, они появились с поднятыми руками, Серый осторожно скосил глаза, Климов ткнул его наганом в бок и равнодушно сказал: «Не верти, гражданин». Наган Серого лежал на земляном полу. Нога в хромовом ботинке наступила на наган и потащила в сторону. Пашку толкнули, но он не шевельнулся. Рядом с ногой появилась рука, и наган пополз по полосатой брючине. Надо было крикнуть, но Пашка не мог. Закрыл глаза, упал и рванул ноги в хромовых ботинках. Он чувствовал, что сверху валятся люди, и рядом кто-то хрипит. Когда Пашка выполз из кучи и открыл глаза, то увидел придавленное к земле бешеное лицо цыгана. Потом раздался топот ног, и в подвал влетел рыжий Николай. Он взвизгнул и повис на шее у Сержа. «Мишка, друг, живой!» Глава 12. Отъезд. Арестовав предателя Шленова, мы стали готовиться к задержанию банды. Пока я разговаривал с Павлом Антоновым, мой заместитель наводил справки о хозяине трактира. Почему я сразу не заинтересовался его личностью? Климов чертыхнулся и оглядел руководящих работников управления и районных отделов уголовного розыска, собравшихся на его отчет о ликвидации банды. «Если бы вы его видели, товарищ, просто в голову не придет, что под личиной хозяина трактира, богобоязненного старичка, прячется матерый волчища».